Соборная инквизиция. Никакие увещания, убеждения, диалектические приемы не могли склонить Гуса к отречению, и собор склонялся к мысли о смертной казни через сожжение. 24 июня собор осудил все сочинения Гуса и приговорил их к сожжению. Была в том числе и Библия на чешском языке. 5 июля собор осудил все сочинения Джона Виклифа и постановил сжечь на костре его останки. Хотя со дня его смерти прошло уже 30 лет, епископ Линкольнский велел вырыть тело осужденного еретика из могилы и сжечь его. Прах Джона Виклифа публично был сожжен в 1428 году и брошен в речку. 6 июля 15 года, в день казни Яна Гуса, был собран Вселенский собор, на котором присутствовал король в полном королевском облачении, окруженный важнейшими духовными и светскими сановниками. Летописец Константского собора записал дословные речи обвинителей Гуса. Вот некоторые из них. Епископ Лондонский. «Если бы у этого чеха было 10 жизней, тогда бы я взял их все у него. Во-первых, за то, что он унизил наместника Христа, папу. Во-вторых, за то, что обнажил духовенство, не оставив ему и клочка, чтобы прикрыть свою наготу. В-третьих, за то, что он сбил с пути много народа. Между тем народу лучше ничего не знать и слепо верить. Пусть сгинет этот чех». Епископ Бриксенский. «Гусю не причинится зла, если его ощипать и испечь. Мы уже ощипали его, пусть печется и сегодня же». Епископ Константский. «Если завтра не сожжем гуса, то послезавтра народ сожжет нас, здесь пребывающих, пусть он умрет». Кёнгель, посланник могучского курфюрста. «Гус – заблудшая овца, поэтому наивысший пастырь римский сначала щадил его, потом угрожал ему и теперь, наконец, прибегнул к наказанию ради сохранения остального стада своего. Я не чувствую сострадания к нему. Удавить его». Курфюрст Кёльнский. «Тот, кто не слушает угрозы, должен послушаться метлы. Если не помогает и оба эти средства, как этому чеху, тогда он уподобляется тому несчастному, которого должна удавить петля на эшафоте». Ричард Рудольф, посланник Бранденбургского курфюрста. «С мыслью о том, что за пролитую братскую кровь не удовлетворяю даже молитвы священников целого мира, на основании всего выслушанного здесь я должен провозгласить, что гус вовсе не паршивая овца, но добрый пастырь и несравненно лучший многих в Риме. Пусть будет далеко от меня, чтобы я встал на сторону Каина, который при мысли своей о смерти Авеля вынужден был бегать до конца своих дней. Голосую за жизнь и свободу гусу». Архиепископ Цельц. «Того, кто ищет на земле ангела, посылайте на небо. Гус ищет на земле ангела. Окажите ему в этом помощь и отправьте его туда, где нужно искать. Пусть сегодня же он умрет». Архиепископ Ремешский. «Если Богу угодно новая гусова церковь, то пусть гус сотворит чудо. Если же не может, то пусть сгинет. Подаю голос свой на смерть гуса». Епископ Оснабрудский. «За наше учение умерло бесчисленное множество людей. Пусть же умрет и гус со своими сторонниками за свое учение. Потом мы займемся другими делами, сжечь его». Thank you. епископ Падерборнский. Моисей проповедовал надежду, Христос – веру. Папа проповедует повиновение, Чех же не желает повиноваться, пусть он сгинет. Епископ Лютишский. Кто коснется короны папы, чрева священника, тот дерзок. Кто же проповедует простому народу Библию, мечет бисер перед свиньями, и тем грешит против Святого Духа. Поэтому я проклинаю гуса, и если он не хочет собрать поверженного им бисера, то пусть будет сожжен. Посланник немецкого ордена тамплиеров Мергентейм. Благовестники спасения, посылаемые Римом, проходили сквозь дебри, переплывали моря, проходили пустыни, пролезали через скалы, укрощали диких людей, боролись с хищными зверями, распространяя учение Христа и укрепляя тем самым кафедру святого Петра. Уже ли для того, чтобы сумасбродный монах из неизвестной варварской земли посмеялся над их подвигами? Безнаказанно разрушал строение целых веков и унижал скалу, на которую оно опирается. Да не случится такого несчастья с матерью церковью, у недр которой тысячи людей счастливо почивают и кормятся. Гус, умри и сгинь. Пробст Елвангенский. Я убежден в том, что такое семя, какое развивает гус, всюду принесет ядовитые плоды, как это видно из прошлого. Между тем, мы призваны вырвать плевелы, что нельзя отрицать. Мы окопали дерево, ожидая, не принесет ли оно доброго плода, но наша надежда была напрасную. Мы щадили его целый год, но оно снова принесло плохие плоды. Посему рассеките его и бросьте в огонь, если возможно, сегодня же. Ментлин, посланник Аугсбургский. Услыхав учение присутствующего здесь гуса, я сказал в своей душе вместе со святым Захарией в храме Иерусалимском: «Господи, благослови рабу Твоему мирно скончаться, потому что мои очи увидели спасение Святой Церкви». Но, к великому сожалению, я понял, что многие здесь собравшиеся достопочтенные отцы не разделяют вовсе моей радости, напротив, проклинают гуса. Поэтому слушайте голос гуса, дабы не искал напрасно Бог праведного среди нас и не послал с неба огня для нашей погибели. Слушайте голоса своей совести, слушайте голоса правды и избавьтесь от пороков, покуда над головами не сольются волны возмездия. Честь, свобода и жизнь обвиняемому. В строгом порядке по старшинству сана и лет голосовали все присутствующими ответами «да» или «нет» на следующие три пункта. Первое. Еретик или не еретик? Иоанн Гус из Гусинца в своих учениях. Второе. Имеют ли право собравшиеся отцы собора присудить гусу наказание? Третье. Какого именно наказания заслуживает гус оскорблением папы и святейшего таинства Евхаристии? Всех имевших право голосования, кроме короля, оказалось 88 лиц. На первый вопрос отозвалось 51 голос, в положительном смысле, что гус – еретик. На второй вопрос – столько же. На третий вопрос – 30 голосов отозвалось в том смысле, что гус не заслуживает никакого наказания. 10 голосов – за наказание церковным покаянием. И 45 отцов подало свой голос за осуждение гуса на смерть. Итак, 45 голосов из 88 с перевесом всего на один голос. Этого было достаточно, перевеса в один голос, чтобы предать гуса на смерть. Когда пересчитали все голоса, спросили короля Сигизмунда: «Ваше Величество Император, какое будет ваше окончательное решение? За учение гуса или же против него? Признаете ли его еретиком, заслуживающим смерти? Дадите ли преимущество милости над правом или же нет?» Король ответил: «Продолжаю утверждать, что гус – еретик, и по праву вполне заслуживает смерти сожжением, если не отречется. Будучи верным своей королевской присяге, я не могу освободить его от наказания. Равно я намерен выступить против приверженцев его, живущих в моих землях». Сказав это, он встал и хотел удалиться. Но римский легат Михаил Декаусис приступил к Сигизмунду и просил его задержаться, пока будет составлен приговор, чтобы он утвердил его своей подписью. Когда подали королю приговор, пан Ян из Хлума обратился к королю. «Государь, не подписывай! Этим вы опозорите себя и имя своего народа и взвалите на себя укоризну за плач бесчисленных христианских сердец. Прошу вас во имя Святой Троицы не подписывать». Но государь был оглушен внушениями кардиналов, епископов и священников, которые целовали подол его кафтана и прославляли его в то время, как он взялся за перо и подписывал. Писарь громко прочел приговор. «По воле его императорского величества короля Сигизмунда и по милости папы Иоанна XXIII был собран в Констанце собор отцов церкви с целью рассмотреть новое учение чешского священника Яна Гуса, кое учение собор признал всецело изречениями дьявольскими и архиеретичеством. Поэтому отцами собора было указано чешскому священнику на его еретичество. Учение же его было обличено как позорное, и многократно предлагали ему отречься от своего еретичества. Причем дали ему целый год на размышление, дабы мог обратиться на путь истины. Однако он не захотел отречься, оставался упорным и закоренелым ересиархом. Посему, как безбожный хулитель семи святых таинств и как мерзкий изверг, он осужден на смерть сожжением. Приговор сей изречен 45 голосами отцов церкви, признан правильным кардиналом-легатом и королем Сигизмундом утвержден, собственноручно его подписью в 5 году его славного царствования и в 1415 году по Рождеству Христову в Констанце. Затем лондонский епископ обратился к Сигизмунду со следующими словами. «Уста детей и младенцев будут вечно восхвалять тебя, государь, за то, что ты сокрушаешь врагов веры и уничтожаешь их семя. Да будут прощены и забыты все твои прегрешения, как содеянные, так и все будущие твои грехи, падения и неправды, какого бы рода они ни были. Да прославится имя твое во всех концах земли». Свирепствует во всей своей силе Антихрист. Он не одолеет Христа, и Христос умертвит его дыханием уст своих, писал Гус из тюремной камеры накануне казни. История донесла подробности последнего дня жизни Яна Гуса из описаний очевидцев. Спустя 600 лет нельзя без мучительного чувства читать подробный рассказ о событии, произведшим в свое время глубокое впечатление на всю Европу. Отметим лишь главные моменты победной поступи этого мученика. 6 июля утром в субботу епископ Рижский вывел Гуса из темницы и под охраной стражи привел его в собор. Окруженный воинами, Гус был поставлен в притворе у входа, чтобы присутствие еретика не осквернило храм. Епископ Ладийский начал свою проповедь на слова апостола Павла «Чтобы упразднено было тело греховное». Слово Божие извращалось соответственно цели собора. Епископ провозглашал, что ересь и раскол следует искоренить в самом зародыше, и, обратившись к королю, сказал «Бог дал тебе для совершения такого святого дела мудрость божественной истины, силу королевского величия и истинную справедливость. Поэтому разруши ересь, уничтожь этого закоренелого еретика, который заразил столько земель своим лжеучением. это святое дело предстоит тебе, и вечная хвала будет воздаваема тебе за то, что ты уничтожил врагов веры». По окончанию проповеди Гус был введен в церковь, и начался тяжелый обряд упразднения тела греховного. Собор постановил, чтобы всем присутствующим в храме под опасением проклятия и двухмесячного заключения в темнице не нарушать тишины никаким изъявлением чувства, ни словом, ни рукоплесканием, ни всяким иным телодвижением. Гуса поставили на приготовленный среди храма амвон, с которого он мог быть всем виден во время церемонии его растрижения. Папский аудитор прочел следственную бумагу Гуса. Затем епископ Конкордия произнес два приговора о книгах Гуса, подлежащих сожжению, и о самом Гусе, приговоренного к лишению церковного сана и сожжению на костре. Это решение должно было стать назиданием для всех, кто пытался оспаривать авторитет папы и церкви. Приговор гласил: «Поскольку Ян Гус на протяжении многих лет подряд совращал народ распространением учений, которые явно еретические, и как таковые прокляты церковью, и через это вызвал явное возмущение, поскольку он упрямо попирает власть церкви и церковное наказание и с пренебрежением к законному суду церкви призывает Иисуса Христа как высшего судью, и поскольку этот призыв является оскорбительным издевательством над духовным авторитетом церкви, то постановляется лишить его святых достоинств и объявить его недостойным их». При прочтении приговора Гус хотел сказать слово в свое оправдание, но кардинал Конкордия остановил его. Тогда Гус воскликнул: «Прошу вас, выслушайте меня, потом делайте со мной, что хотите». Но ему не давали говорить. Он упал на колени и, подняв глаза и руки к небу, благоговейно молился, поручая свое дело самому Господу Богу, праведному судье. И это поручение он очень часто произносил громко, во всеуслышание, повторяя его вслед за прочтением того или иного пункта обвинения. Слушая это, большинство епископов смеялись над ним. В числе пунктов обвинений было и то, что Гус обращался к Богу как к наивысшему судье. Эту апелляцию его считали ересью. На этот пункт магистр высоким голосом воскликнул: «Взгляни, милосердный Господь, как этот собор объявляет лжеучением то, чему ты учил и что исполнял, когда ты, поносимый твоими врагами, предал свое дело Богу и Отцу, тем самым оставил нам пример, чтобы мы, когда будем поносимы и гонимы, могли найти себе убежище в Божьем Слове. Прости им, Господи, ты знаешь, что они на меня возводят ложные обвинения». Затем продолжал речь свою так: «Я с уверенностью утверждаю, что нет иной надежной и безопасной апелляции, как апелляция к самому Господу Иисусу, которого никто не может отвратить от правды ни дарами, ни лжесвидетельством, потому что Он каждому воздаст по заслугам». После прочтения всех обвинительных пунктов поднялся папский легат, судья, и прочел приговор собора над магистром Иоанном. Слушая приговор, Гус встал на колени и, обратив глаза к небу, благоговейно молился: «Господь Иисус Христос, прошу Тебя, ради великого милосердия Твоего, прости всем моим врагам, ибо Ты видишь, что обвинили и осудили меня неправо, воспользовались лжесвидетельствами и измыслили ложные обвинения. Прости и молю Тебя ради безмерной милости Твоей». Архив. архиепископ из Милана при содействии 6 других епископов, избранных собором, чтобы лишить Гуса священнического сана, надели на Гуса священническое облачение и дали ему в руку святую чашу. Гус стоял на возвышении, как бы готовясь начать богослужение. Епископы в последний раз предложили Гусу отречься. Тогда Гус встал на тот стол, перед которым облачался, и обратился к многочисленному собранию присутствовавших на соборе со слезами. «Эти епископы уговаривают меня всенародно отречься от лжеучений. Я боюсь это сделать, чтобы, признавши за собой ереси, каких я никогда не держал и не проповедовал, не оказаться мне лжецом пред лицом Божьим. Я учил, проповедовал и писал, совершенно противоположное тому, о чем свидетельствуют на меня мои враги. А потому я вовсе не соблазнял великого множества народа, которому проповедовал Слово Божье. Если отрекусь от истины, то какими глазами воззрю на небо? Как дерзну посмотреть в глаза народу, если по моей вине поколеблется их вера? Спасение душ народа для меня дороже моего бренного тела». Когда Гус произносил эти слова, сидевшие около него епископы и другие лица собора говорили между собою: «Мы видим, что он погиб в своем зле и до конца упорен в своей ереси». Затем, пронзительно взглянув в сторону монарха, клятвенное обещание которого было нарушено, Гус сказал: «Я добровольно явился на этот собор в доверие к сопроводительному письму и покровительству присутствующего здесь императора». Сигизмунд опустил глаза, покраснев от этого неожиданного напоминания. Тогда епископы велели ему сойти с амвона, торжественно отобрали у него чашу и сорвали с него одежды священника. Один из епископов провозгласил при этом грозные проклятия: «О проклятый Иуда, за то, что ты покинул совет мира и соединился с предателем Господним Иудой, мы отнимаем от тебя эту чашу святую, в которой находится кровь Иисуса Христа». Но Гус громким голосом ответил: «Я уповаю на милосердие Божье, что он не отнимет от меня эту чашу искупления, и уверен, что сегодня же буду пить из его чаши в его царстве». Прежде чем бросить осужденного в костер, следовало его соответствующим образом подготовить к этому акту веры. Приступили к растрижению тонсуры на голове. Епископы вдруг заспорили, бритвою или ножницами должно обрезать волосы для проклятого. Гус улыбнулся и сказал императору: «Государь, примири их, они сами недоумевают, как лучше довершить мое поругание». Ему остригли с головы часть волос, затем надели шутовской бумажный колпак в виде митры, на которой были нарисованы бесы, и на колпаке была надпись «Се ересиарх» или «Архиеретик». На это глумление Гус заметил: «Христос ради меня недостойного носил венец терновый, из любви к нему я радостно снесу эту шапку поругания». Церковный обряд закончился речью начальствующего епископа: «Церковь не знает тебя более. Она предает твое тело светской власти и твою душу дьяволу». «Я же, — отвечал Гус, — передаю свой дух в твои руки. О Господь Иисус Христос, тебе веряю я свою душу, которую ты спас». Все время Гус старался подкрепить себя мыслью о Христе, вынесшем еще большие страдания за спасение людей. На этом епископы окончили церковный обряд, лишив Гуса священнического сана. Они обратились к императору: «Святой Константский собор вручает суду и гражданской власти растригу Яна Гуса, исключенного из церковного ведомства. Если император пожелает, он может не казнить Гуса, а заточить». Сигизмунд передает его курфюрсту баварскому Людовику со словами: «Любезный герцог, ты, держащий светский меч для наказания злых, возьми этого человека Яна Гуса и именем моим соверши над ним казнь, подобающую еретикам». Людовик передал его палачам со словами: «Возьмите Яна Гуса, который по решению всемилостивейшего государя нашего, короля римского, и по собственному моему повелению должен быть сожжен».